Глава вторая. Психологическая травма. К своему отелю в центре города и прямо у самого берега моря они приехали примерно через час, спасибо пробке, выгрузились со всем своим багажом и отправились занимать номера с видом на морскую голубую гладь. По настоянию Вари они взяли один большой номер с двумя спальнями и мини-гостиной между ними, хотя, на взгляд Алины, надо было брать два разных. Ей не очень нравилась идея, что ей предстоит сталкиваться в общих помещениях с Варькиными ухажерами, которых за время отпуска может смениться даже несколько. Эта девушка умела и желала отрываться по полной. Непонятно для чего, но это ее дело. Слушать стоны за стеной тоже не очень хотелось, но, к сожалению, это было неизбежно, поэтому Алина надеялась только на балкон, выходящий на морскую сторону, и шум прибоя, который заглушит все посторонние звуки. Осмотревшись, обустроившись и распаковав вещи, девушки надели легкие платья для прогулки и отправились в город, чтобы приятно провести вечер, надышаться воздухом и поужинать в кафе на набережной. Отличный план! Вдоволь нагулявшись по улицам и паркам и наглядевшись на море, они устроились на открытой площадке кафе за маленьким столиком. Вокруг звучала музыка, загорелые люди отдыхали и веселились. В порту неподалеку на волнах покачивались яхты и парусники, заставляя мечтать о том, чтобы оказаться на борту одной из этих особенно огромных красавиц, где-то далеко от берега, где тихо, красиво и безбрежное море шепчет успокаивающие песни. Даже у Алины начало подниматься настроение. Варя так вообще цвела, стреляя глазками во все, что движется более-менее симпатичное, не женского пола и подходящего возраста. Подруга нарядилась для прогулки по полной программе, не особенно страдая от высоких каблуков босоножек или слишком короткого, вечно развивающегося на ветру платья. Алине пришлось одеться похожим образом, чтобы не портить Вере охоту и не терпеть всю прогулку от нее ненавязчивую критику слишком бледного вида. Единственное, что она не согласилась надеть, это высокие каблуки. Гулять можно и без мучений от боли в ступнях, а ее красивые длинные ноги, кому надо, разглядят и без шпилек. «Ну, так вот», — продолжила Варя свои уговоры, «здесь полно и самых обычных, как ты говоришь, нормальных парней. Хотя на твоем месте я бы не отказывалась от приятного вечера с каким-нибудь горячим кавказцем. Они такие темпераментные!» «Для меня даже чересчур», — возмутилась Алина, представляя себя в объятиях чернобрового мачо на понтах. «Нет, не этого она сейчас ищет. Она, в принципе, ничего не ищет, просто хочет отдохнуть и развеяться, отвлечься». «Зато они часто при деньгах, и тебе не придется довольствоваться чурчхелой с пляжа на свидании. В ресторан пойдешь, в номера, яхты, клубы, дорогие машины». Из подруги так и перла реклама богатеньких, избалованных сынков денежных мешков с южных окраин родины. «Ага, ты видела, как они на нас смотрят? Как на конфету на один зубок. Сожрут и не заметят. Один фантик от тебя останется. Какая ты привередливая. Ты сюда приехала не мужа искать, а отдохнуть и расслабиться. Пусть даже и на разок. Но какой это будет раз? Ух! Ладно, не хочешь ты этих горячих парней? Вон, сколько богатеньких бизнесменов по ресторанам сидит. Только моргни томно в его направлении. И уже в штанах все колом. Голодные до курортной любви». Алина покачала головой от такого невероятного цинизма. «Любви, как же! Секс и не более! Если повезет, до конца отпуска на недельку и по домам, а если нет, то на одну ночку». Хотя Варю и такой расклад вполне устраивал. «Ладно, я лучше возьму еще нам по коктейлю», — предложила Алина, немного притомившись от неуемной болтовни подруги. «Мне пинаколаду!» Согласилась на предложение Варя и добавила: «А еще фрукта возьми каких-нибудь и вафельки с кремом». «Все, диета закончена», – рассмеялась она на предложение поесть еще сладостей. Ведь до отъезда они больше 2 недель отказывали себе даже в лишнем кусочке сахара в кофе, чтобы выглядеть максимально привлекательными и стройными в купальниках. Так, смеясь и глядя на Варю, она и шла к стойке с витриной кафе, откуда выдавали заказы, и только повернулась в нужную сторону, как с размаху наткнулась на что-то очень твердое. Следующим неожиданным и крайне неприятным для нее сюрпризом стал освежающий душ апельсинового цвета, который вылился с брызгами прямо ей на грудь. Алина взвизгнула от холодного напитка в декольте и отскочила от нападавшего. Нежно-голубое тонкое платье тут же промокло, прилипло и окрасилось в очень неприятный цвет, не говоря уже о том, что стало просвечивать кружевное нижнее белье. «Ах ты! Смотри, что!» — начала возмущаться она и подняла глаза. Подавилась словами вместе с воздухом. «Извините, я случайно». Перед ней стоял, распахнув свои зеленющие глаза, тот самый велосипедист, теперь с картонным стаканом сока и хот-догом в руках. Бейсболка развернута козырьком назад, из-под нее торчат непослушные пряди влажных волос, темные очки поверх и кетчуп на верхней губе, будто перед тем, как он врезался в Алину, он был занят тем, что увлеченно откусывал сосиску между булками. Вся разница с прошлой их встречей – спортивная майка, натянутая на загорелое тело. «Вы мне платье испортили! Совсем не смотрите, куда идете!» – нервно возмутилась она, когда неловкая пауза затянулась с обеих сторон. «Простите!» – снова извинился спортсмен, так и стоя перед ней, как истукан. «Нет, не так же!» Он теперь смотрел на ее промокшее платье и декольте в потеках сока. «Я очень голодный» и отвлекся на сосиску. Зачем он это добавил? Только хуже сделал. Теперь она, как порядочная и в меру пошлая женщина, будет думать еще и о его сосиске? «Ну, спасибо, что не влепил в меня эту свою сосиску. Еще бы и соусом своим измазал!» — прикрикнула на него теряющая остатки самообладания Алина. «Что?» Даже не познакомившись, внезапно улыбнулся он, а в глазах сверкнул озорной огонек. «Я обычно так сразу не пачкаю соусом». «Пошляк!» Она швырнула в него салфетку, которая попалась ей под руку, лежащая на столике рядом. Она ведь правильно поняла его намек. «Подкат или шутку? Что это вообще было?» «Я нечаянно. Я оплачу ущерб», — попытался загладить свою вину спортсмен. «Ну уж нет». «Хватит с меня вашей вежливости!» Краем глаза Алина увидела, что Варя встает с места, чтобы прийти на помощь. Сейчас будет громкая разборка, пора эвакуироваться, пока здесь не произошел пятибалльный ураган Варвара. Особенно не повезло бы голодному парню с его сосиской. «Все!» Алина быстро развернулась к Варе и перехватила ее по дороге. «Коктейль отменяется. Мне нужно срочно в отель переодеться. Смотри, что с моим платьем!» «Да», — протянула подруга, — «красавица! А что это? Опять тот самый с великом?» Алина уже толкала к выходу из кафе Варвару, которая пыталась вывернуть шею и рассмотреть обидчика. «Какой еще тот? Не знаю, просто раздолбай какой-то, который не смотрит, куда идет. Опрокинул на меня свой стакан и хамит в придачу, озабоченный». «Вообще-то, ты тоже не смотрела, куда идешь», — вставила свои 5 копеек горе-защитница. «Ты на чьей стороне вообще? Идем, такси возьмем, не хочу так по улице ходить». Она пыталась прикрыть руками свой бюст, облепленный мокрой тканью, чтобы на нее не пялился каждый прохожий. «Конечно, я на твоей, но ты видела эти глаза?» Варя все же обернулась, что пришлось сделать и Алине, чтобы убедиться, что она не увидит там ничего такого особенного. «А какой рост! На велике он не так выглядел, а тело! Статую с него ваять! Варя!» Дернула ее Алина, хотя и сама на мгновение залипла на открывшийся вид. Этот нахал, иначе не скажешь, теперь стоял у столика, куда поставил свой обед и вытирал кроссовки от сока салфеткой, очень низко наклонившись, к ним спиной. Варя открыла было рот, собираясь явно что-то сказать по поводу коротких шорт и того, что ношение их на такой потрясной спортивной заднице должно быть внесено в уголовный кодекс, как нанесение тяжких ментальных повреждений. Но, оглянувшись, тут же опустила палец, которым собиралась поучать Алину, потому что взгляд той не предвещал ничего хорошего. «Ладно, такси значит такси», – невинно согласилась Варя на план эвакуации с места прилюдного позора и психологической травмы.